Теперь Фонтенбло он его вынул и выпил все содержимое. Начались страшные мучения. Калинкур, чуя недоброе, вошел к Наполеону, принял это за внезапную болезнь и хотел бежать за доктором, бывшим во дворце. Наполеон просил никого не звать и даже гневно приказал ему не делать этого. Спазмы были так сильны, что Калинкур все же вырвался, выбежал из комнаты и разбудил доктора, того самого Ювана, который дал Наполеону после Малоярославца опиум. Доктор, увидев пузырек на столе, сейчас же понял, в чем дело. Наполеон стал жаловаться на то, что яд слаб или выдохся, и стал повелительно требовать у доктора, чтобы он немедленно дал нового опиума. Доктор убежал из комнаты, сказав, что никогда такого преступления не сделает во второй раз. Мучения Наполеона продолжались несколько часов, так как он отказался принять противоядие. Он категорически требовал скрыть от всех происшедшее. Как трудно умирать! Как легко было умереть на поле битвы! Почему я не был убит в Арси-сюр-Об? Вырвалось у него среди страшных конвульсий. Яд не подействовал смертельно. И Наполеон с тех пор не повторял уже попытки самоубийства и никогда не вспоминал о своем покушении. Сборы постепенно заканчивались. По условиям с союзниками император мог взять с собой на остров Эльбу один батальон своей гвардии. 20 апреля 1814 года все сборы были окончены. Экипажи для Наполеона, его небольшой свиты и для комиссаров держав, которые должны были провожать его на остров Эльбу, уже стояли у дворца. Наполеон пожелал проститься со своей гвардией. Гвардейцы выстроились в парадном дворе дворца, в том самом громадном дворе, который теперь так известен путешественникам, осматривающим дворец Фонтенбло, и который с тех пор и получил свое историческое название — Двор Прощания. Впереди стояла с офицерами и генералами старая гвардия, сзади молодая гвардия. Когда император вышел, солдаты сделали на караул. Знаменосец преклонил знамя старой гвардии к ногам Наполеона. «Солдаты, вы мои старые товарищи по оружию, с которыми я всегда шел по дороге чести. Нам теперь нужно с вами расстаться. Я мог бы дальше остаться среди вас, но нужно было бы продолжать жестокую борьбу, прибавить, может быть, к войне против иноземцев еще войну междоусобную, и я не мог решиться разрывать дальше грудь Франции. Пользуйтесь покоем, который вы так справедливо заслужили, и будьте счастливы. Обо мне не жалейте. У меня есть миссия, и чтобы ее выполнить, я соглашаюсь жить. Она состоит в том, чтобы рассказать потомству о великих делах, которые мы с вами вместе совершили. Я хотел бы всех вас сжать в своих объятиях, но дайте мне поцеловать это знамя, которое вас всех с собой представляет». Наполеон дальше не мог говорить. Его голос пресекся. Он обнял и поцеловал знаменосца и знамя, быстро вышел и, простившись с гвардией, сел в карету. Карету умчались при криках гвардии «Да здравствует император!» Многие гвардейцы плакали, как дети. Грандиознейшая героическая эпопея всемирной истории окончилась. Он простился со своей гвардией. Так писали впоследствии об этом дне английские газеты. Но на самом деле эта 20-летняя эпопея, начавшаяся в декабре 1793 года в Тулоне, все еще не окончилась в апреле 1814 года в Фонтенбло. Наполеону суждено было еще поразить изумлением свет, который, казалось, именно он в течение 20 лет отучил уже, чему бы то ни было удивляться. Глава 16. 100 дней. 1815 год. Приступая к рассказу о самом необычайном из всех событий жизни Наполеона, прежде всего нужно отметить следующее. Бесспорно, что в первое время по прибытии на Эльбу он не имел никаких планов, считал свою политическую жизнь законченной, и намеревался, как обещал, писать историю своего царства.